Иа резко поворачивается на арабской кровати так, что нарушает демаркационную линию, и ВМ тотчас сдвигается еще больше к краю. Он почти навис над полом, только чтоб сохранить дистанцию. Иа поняла, что отползает назад, как собака, получившая пинка. «Что за лекарства теперь делают? Выпьешь и все равно не спишь. Может, надо было две таблетки?» А ведь она знала, что Августа не будет, чувствовала. Конечно, война в голову не приходила, просто той весной Митя привел на реку Люльку. И та первонаперво сколола юбку между ног английской булавкой и пошла вместе с Митей на руках по речному песку. Болтались в синем небе смуглые суховатые ноги, а потом, задыхаясь от смеха, они подперли друг друга спинами и завопили какую-то песню. И Раида почувствовала тогда, как поднимается в ней неприятное чувство, которое на этот раз никакого отношения к юмору не имело. Ей тогда казалось, будто все в ней, как во время ремонта, сдвинули, а поставить на место забыли. А те двое, став на колени друг перед другом по-собачьи, подумала Ираида, считались. Папиндоре, тринди-анди, якумаку, фанди-анди, и бегали в запуске. Избегавшись, Лёлька легла на песок и, положив под голову первый попавшийся галыш, заговорила. — Люди! А уже среда! — Воскресенье! — поправила ее Ираида. — Среда! — задумчиво сказала Лёлька. — Наша с вами жизненная среда! Потом вскочила, снова встала по собачьей и затрещала. — Вот послушайте, в среднем мы проживаем 70 лет. Считайте, первые 10 лет — понедельник, вторые — вторник, наши годы — среда и так далее, а умрем мы в воскресенье вечером. — Ух ты! — восхитился Митя. Какая железная схема, батюшки! Уже среда, уже полпути, а мы все в песочек играем. Он всерьез расстроился, ушел от них, сел на дырявую лодку, грыз ногти и думал о Ираиде. Все это показалось глупостью. Жизнь — это жизнь. Прожить ее нужно так, как сказано в цитате. А неделя есть неделя, и нечего сравнивать. И почему 70? Это даже много. 50 вполне хватит. Она боялась Лёльки. Боялась ее веселой, разрушающей разумную логику болтовни. «Ешьте больше семечек!» — трещала та. «Во-первых, сытно. Во-вторых, увлекательно ждать. А вдруг в тебе прорастет подсолнух? Мить, а Мить, а ты случайно уже не подсолнух? Ты все время вертишь физиономию к солнцу. Ирка, Итка, — тараторила она, — а ты знаешь кто? Ты, сберкасса. Ты удобна, надежна и выгодна. — Почему выгодно? — спрашивает Ираида. — Выгодно, выгодный — это плохие слова, обидные, не советские, потому что удобно и надежно. — А ты, болтушка, кто? — спрашивает Митя. — Я? — Лёлька щурит блестящий карий глаз. — Я, по правде говоря, чернильница. Столько во мне всяких разных историй — жуть! Кто б меня от них избавил? Ираиде виделся в этом намек на Митю. Он, мол, должен избавить. Поднималась нехорошее чувство, которое она ни за что не хотела считать ревностью, но вот просто предчувствие, что от Лёльки всего можно ожидать. И все это подтвердилось потом. Потом, через много лет, попалась ей в командировке книжонка, тоненькая, без переплета, но с портретиком автора. Лёлька. Такой же прищуренный глаз и улыбка от уха до уха. «Памяти Мити» было написано вверху, и целый рассказ о нем. Как он ходил на руках по речному песку, как любил реку, какой был тонкий, тянущийся подсолнух, и как дожил всего до среды. Так было написано, будто они только вдвоем тогда ходили по берегу, будто никогда ее и Раиды не было с ними, будто Митя не целовал ей ради Ладушки колено, будто не собирался в августе в Москву, будто не хотел сына от нее, а не от этой чернильницы. Из книжки она узнала, что в том детдоме поставили Митин бюст. Несколько лет назад, когда снова была недалеко в командировке, ее свозили в тот детдом на облисполкомовской машине. Митин бюст похож на Митю не был. То есть ничего общего. Заведующая детдомом, испугавшись машины начальства, все норовила затащить Ираиду в столовую и накормить обедом. И все просила на что-то не обращать внимания. Самое смешное, что это была та самая заведующая, которая рожала в июне 41-го. Она рассказывала, как уехала к маме в Элисту, и как там осталась, и потому спаслась, и ребенка выкормила, а вернулась в детдом уже после войны. Пришлось все начинать сначала, потому что те дети и работники погибли, зато было много новых, и ей пришлось «будь здоров». А сын ее, ребенок июня 41-го, сейчас в Ленинграде, кандидат технических наук, кооператив в Гатчине построил. Возвращаясь, Ираида Александровна думала, «ах, зря не пообедала в детдоме». И вдруг возникло в ней старое, забытое раздражение против Мити, которое заставляло ее всегда поступать не так, как нужно, и как она сама хотела, а наоборот. Тогда, в юности, он ее таскал на речку, а ведь часто было мокро и холодно, заставлял общаться с этой придурочной Лелькой. Вот так, если представить, что не было войны, то вообще неизвестно, как бы у нее сложилась жизнь. Были бы у нее сегодняшние уверенности, силы и положение. Вячеслав — тяжелый человек, но в жизни он ей не помеха. Она тогда после детдома остановила машину возле дорожной забегаловки и гордо прошла в стекляшку. Мужики-шоферы посмотрели на нее с интересом, что, мол, за баба ездит тут на Волге. Она потребовала, чтобы вилку и ложку, которые лежали на общем подносе, ей вымыли и вытерли. И то, что ей подчинились без слов, было приятно. И она пошла дальше. Потребовала чистое полотенце, и чтобы в окрошку не клали яичко, а побольше петрушечки, петрушечки. Она запила яблочным компотом эту поездку в детдом, и эту книжку, которую написала Лёлька, писательница местного значения. Определение понравилось, ибо оно вскрывало суть. Лёлька не сделала ничего масштабного. Она же фигура в министерстве. И эта Волга, на которую с вожделением смотрела заведующая детдомом, такая в ее жизни мелочь. До самой ночи носила она в себе тогда торжественную, уверенную силу. И, видать, надорвалась. Проснулась среди ночи, рот весь полон чем-то соленым, горьким, а грудь обхвачена обручем. «Окрошка!» — подумала она и стала нашаривать на гостиничной тумбочке сумку, соду взяла и, пока искала, глотнула соленый комок. Боже, да это же слезы. Все лицо залито, вся шея, даже в ушах булькает и текут, будто где-то в ней что-то сломалось, какая-то труба в коммуникации теперь вот заливает ее, заливает. И было ощущение — зальет. Странное дело ей умереть от слез. Она подняла подушку и легла высоко, давая возможность свободно истекать слезному потоку, и думала, а вдруг там что-то все-таки есть? Тогда она встретится с Митей и скажет: «Ты знаешь, я умерла от слез». «А чего ты плакала?» — спросит он. «Ты совсем не похож на своем бюсте. Я же знаю, помню, какой ты. Это самое главное, чтобы ты помнила», — скажет он. «Подумаешь, бюст, ведь глина». И тут ей совсем стало плохо. Но она, опытная, командированная, знала, бесполезно нажимать кнопки на панели, они не работают и в люксе. Значит, конец. Но как ни сладко было умереть, думая о Мите, то, что осталось в ней незатопленным слезами, нашарило таки полиэтиленовый пакетик с лекарствами. Колючий лег под язык нитроглицерин. Шелест пакета, как по волшебству, замкнул слезный поток и потом расслабился обруч. Она встала, походила туда-сюда, вышла на балкон. В воздухе были растворены покой и расслабленность. Чуть-чуть пахло тиной. Смутно захотелось пойти на реку и посидеть в обмелевшем русле, но она уже не плакала. Она уже была почти самой собой. Поэтому, вызванная слабым речным запахом желание подавить и раздавить, оказалось нетрудно. — Ни к черту нервы! — сказала она вслух. — Надо помассажироваться. Попрошу утренние часы до работы, ну, встану на час раньше, подумаешь. Мокрую подушку она сняла с постели, а тюбик нитроглицерина положила рядом. И пришел сон, глубокий, без сновидений, и проснулась она сильной. «Спать, спать», — приказывает себе. И сейчас и А. Скрипнули под ней арабские пружины, и она стала по-хозяйски устраиваться в постели, ногой пиная демаркационную линию, потому что разгневалась в ней та главная ее сила, что держала ее выше всех, и выше ВМ, и выше Анны Берг, и выше нового зама, сопляк стиляжный, и было приятно ощущать эту силу и уже не бояться подмигивающей стены, и она знала, что сейчас уснет, и покойно, удовлетворенно вздохнула. Как он ее знал! Как знал! Он уже ждал вот этот ее вздох. Вздох властной, сильной бабы, которая как бы не устала, как бы не ждала и не боялась неприятностей на работе и дома, как бы не страдала бессонницей от этой проклятой желтой стены, в конце концов, выходила из всего победительницей, и эту женщину, что заняла сейчас большую часть постели, именно эту женщину он втайне уважал. Он даже готов был с ней сейчас поговорить и сказать, что в сущности передвинуть кровати можно, что зря она думает, что на слом уперся, вовсе нет. И вообще, скажет он, не надо ей носить узкую грацию. Ну, передавишь какой-нибудь кровеносный сосуд и загремишь в больницу. И он повернулся на спину, размягченный к добру, и увидел стену, действительно желтую. Он хотел сказать это вслух и предложить поискать финскую пластинчатую штору, которую видел в новой поликлинике. В ней планочки смыкаются абсолютно плотно, никаких пазов, просветов. Но что-то сбивало его с толку, что-то мешало так покойно и умиротворенно поговорить с ней. Это что-то колобродило, тревожило и тоже, о проклятие, связано со стеной. Она была на что-то похожа. На что? Он натянул одеяло повыше, потому что понял. Узнал, на что. И тонкая, как для самых изящных инъекций, игла вошла в сердце и встала. Встала в самой жесткой позиции, мучая, не убить.